Каждый из нас проходил через потери, предательства, оскорбления. Признаком духовной зрелости и мудрости является умение забывать неприятное и прощать его виновников. Что сделано, то сделано. Это осталось в прошлом. Забывая о неприятном, мы разрываем цепи, сковывающие нас с прошлым. До тех пор, пока мы не научимся прощать, прошлое не отпустит нас, и нам никогда не стать здоровыми, счастливыми, благополучными. «Лисенок», — сказал лисенок лисенку, — «ты помни, пожалуйста, что если тебе тяжело, плохо, грустно, страшно, если ты устал, ты просто протяни лапу, и я протяну тебе свою, где бы ты ни был, даже если там другие звезды или все ходят на головах. Потому что печаль одного лисенка, разделенная на двух лисят, это ведь совсем не страшно. А когда тебя держит за лапу другая лапа, какая разница, что там еще есть в мире?» Когда-то давным-давно росли в одном лесу два дерева. Когда капли дождя падали на листья или вода омывала корни первому дереву, оно впитывало в себя совсем немного и говорило: «Если я возьму больше, что останется другим?» Второе дерево забирало всю воду, которую природа давала ему. Когда солнце дарило свет и тепло второму дереву, оно наслаждалось, купаясь в золотистых лучах, а первое забирало себе лишь малую часть. Прошли годы, ветви и листья первого дерева были настолько малы, что не могли впитать даже капли дождя. Солнечные лучи не могли пробиться к скудным плодам, теряясь в кронах других деревьев. «Я всю жизнь отдавала другим, а теперь взамен не получаю ничего», — тихо повторяло дерево вновь и вновь. Рядом росло второе дерево, роскошные ветви которого были обильно украшены большими плодами. «Спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты дал мне в этой жизни все. Теперь, спустя годы, я хочу отдать в сотни раз больше, поступив так, как поступаешь ты. Под своими ветвями я укрою тысячи путников от палящего солнца или дождя. Мои плоды будут радовать многие поколения людей своим вкусом. Спасибо, что ты дал мне эту возможность дарить». Так говорило второе дерево. То, что происходит с тобой, происходит только с тобой. Никому и никогда не удастся взглянуть на мир твоими глазами, увидеть то, что видишь ты, и понять это так, как понимаешь ты. Когда человек становится зрелым в духовной жизни, ему начинают нравиться парадоксы и двусмыслицы, неоднозначности и конфликты. Он лучше ощущает иронию жизни, ее метафоричность и юмор. Он способен заключить в себе все, и прекрасное, и безобразное, не утратив величия сердца. В поиске чувственных переживаний человек становится телом. В поиске знаний он становится умом. В поиске Бога он становится сердцем. В поиске истины – ничем. Теоретическому знанию нет конца. Примите к сердцу и практикуйте то, что вы уже узнали. Если у вас возникают какие-то проблемы в жизни, не обвиняйте других, потому что это ваша карма принесла вам этот плохой опыт. Хороший искатель или ученик понимает это и не жалуется. Если ситуация, в которой вы находитесь, неизбежна, терпите ее. Если ее можно избежать, то выйдите из нее. Если вы чувствуете, что это может расширить ваши возможности, улыбайтесь, проходя через нее. Любая затруднительная ситуация увеличивает вашу зону комфорта. Любая неудобная ситуация является проверкой того, насколько глубоко вы погружены в знания. Полюбите что-нибудь из этой сложной ситуации. Это увеличит вашу зону комфорта. Когда ваша зона комфорта увеличится, никто не будет в состоянии нажать на ваши кнопки. Настолько центрированным и непоколебимым вы станете. Боль никогда не приходит к нам просто так. Она не бывает ни напрасной, ни бесполезной, ни ненужной. Она не собеседник для дружеских поболтушек, не жилетка для слез. Боль – это учитель. Мудрый, терпеливый, настойчивый учитель, который приходит исключительно для того, чтобы помочь тебе выжить и вырасти. Ее нужно уметь слушать и слышать. Ее нужно понимать. Боль не враг. Она не приходит уничтожать и добивать нас. Она появляется, чтобы объяснить, донести, доказать то, что ты не в состоянии понять сам без нее. Она как крайняя мера, как контрольный выстрел твоего сознания. Она всегда приходит в нужный момент. Когда ты, поглощенный пучиной обыденности, тонешь в иллюзиях или сжигаешь свое драгоценное время, ведя бесполезную рутинную жизнь, появляется она. И сначала тихонько, шепотом, намекает тебе, что ты идешь не туда. Но ты не слышишь. Продолжаешь предаваться лени, порокам, копить обиды, насиловать душу ненавистью, и она начинает пронзительно кричать в твоем мозге, сдавливать виски до тошноты, бить по венам, винчиваться в нейроны сознания, чтобы изгнать твою глухоту. Ее крики разрывают тебя на куски, но ты не хочешь признавать ее, не соглашаешься услышать. Конечно, мы воспитаны материалистами, прагматиками и атеистами. В нашем обществе не принято прислушиваться к себе. Не модно верить в то, что нельзя пересчитать, измерить и положить на счет. Нас распинается бескорысть и искренность. Со всех сторон сыпят советами о том, как надо делать, кого слушать, за кем идти и к чему стремиться. И мы глохнем. Тонем в беспрерывном гуле чужих голосов, мыслей и мнений. Мы умираем душой. Но у некоторых есть еще шанс спастись. Это те счастливчики, чья боль всегда начеку. Это люди, чьи души еще способны услышать, воспринять, поверить, пойти за ней и исцелиться. Да, это труд. Труд настолько тяжелый, что многие предпочитают смерть уроком боли. Но поверьте, ступая за ней шаг за шагом, ты понимаешь, что она ведет тебя в совершенный мир. Туда, где ты сам своими силами, руками и упорной внутренней работой способен создать себя самого. Себя такого, каким тебя никто никогда не видел. Такого, каким тебе говорили, ты никогда не сможешь стать. Ты становишься слышащим. Через боль ты приходишь в волшебную страну звуков, которая открывает перед тобой мир бесконечных возможностей. А боль? Боль – это всего лишь талантливый вселенский хирург. Она вскрывает коросты заблуждений, ошибок и страхов, которыми покрыта твоя душа. Она делает невыносимо, чтобы потом было хорошо, чтобы ты смог, победил и поверил в себя. Она проводник, трансформатор, совершенный и идеальный, поняв и услышав который, ты поднимешься на одну ступень выше надо всем, что губит твой священный внутренний мир. Просто замри и слушай. Эгрегор. О полевом влиянии на поведение людей. Человек живет в энергетическом пространстве и на себе испытывает влияние различных полевых структур, которыми насыщен окружающий мир. Мысль человека имеет энергетическое выражение, и ее возникновение вносит в окружающее пространство объективные возмущения, поглощаемые различными полевыми структурами или энергоинформационными образованиями. Обычные человеческие чувства порождают определенные энергетические вибрации тонкого плана разной частоты. Эти вибрации являются низкочастотными, если несут в себе агрессию, зависть, злобу, насилие и так далее. Высокочастотные вибрации несут, наоборот, добро, любовь, сострадание, уважение и побуждают человека к позитивному поведению. И вот эти вибрации вступают в резонанс с подобными энергетическими образованиями окружающего пространства. Эффект резонанса достигается за счет интенсивности желания и уверенности в достижении желаемого. Данное взаимодействие на уровне энергетики позволяет создавать вокруг этого человека благоприятные условия для реализации задуманного. Наиболее сильное влияние на общее психоэнергетическое пространство оказывает мировоззрение человека, его отношение к себе и другим, его поступки и дела. Сама энергия знака не имеет. Функциональность рождаемой энергии придает человек своими мыслеформами и мыслеобразами. Соединяясь в одно целое, проникая друг в друга на тонком уровне, сливаясь, индивидуальные души порождают своеобразное психическое существо, представляющее психическую индивидуальность нового типа, которое начинает управлять людьми. Вот это психическое существо или энергоинформационное образование, созданное людьми и объединяющее их по частотной характеристике, и называется эгрегор. Другими словами, это энергоинформационный объект в тонком мире, связанный с определенными состояниями людей, идеями, желаниями, стремлениями. Эгрегор возникает при обязательном наличии человека. Любая такая энергетическая структура несет в себе зависимость от энергии, питающей ее людей, и людей от идеи, мировоззрения и направленности энергии эгрегора. Эгрегоры всегда, сознательно или неосознанно, используют энергию мысли, слова, действия. Традиции, обычаи, обряды, праздники, явления, чудеса и другие подобные вещи – все это магические действия. Чем тщательнее они разработаны и соблюдаются, тем больше в них магической силы, тем сильнее они влияют на людей. Парады, демонстрации, крестные ходы, костры сектантов, факельные шествия, салюты, фейерверки – все это массовые различные силы, магические действия определенных эгрегоров. Сейчас стало модным соблюдать посты, а ведь это прямая привязка себя к соответствующему эгрегору и определенная его подпитка и поддержка. С точки зрения физики, это полевое образование представляет собой солитон, волновой пакет или резонатор. Если в каком-то коллективе до 4% сотрудников интенсивно поддерживают одну и ту же идею, то их коллективное сознание начинает работать как резонатор и оказывать воздействие на других людей в плане поддержки данной идеи. Энергоинформационное поле может быть создано не только идеей, общей целью, но и желаниями, определенными качествами и пороками людей. Когда человек заболевает, он подключается к эгрегору данной болезни, и начинается обмен между человеком и этим полевым образованием. Человек питает этого волнового паразита энергиями своих эмоций, мыслей, страданий, а эгрегор подпитывает саму болезнь в человеке. Отрицательные моменты появляются в действиях эгрегора тогда, когда он начинает нивелировать, подавлять индивидуальность людей, подгонять их под определенные идеи, под единое мировоззрение. В этом случае человек теряет свою индивидуальность, становится частью этого полевого монстра, исполнителем его воли. Собственное психоэнергетическое пространство имеет любой коллектив людей – семья, различные организации, нация, народ, государство, все человечество в целом. И везде, от семьи до человечества, действуют одни и те же принципы. Взаимоотношения в семье создают соответствующее энергоинформационное поле, в котором рождаются дети, идет их воспитание, происходят те или иные события. Это поле называют еще пространством любви, если оно построено именно на любви. Общее поле создается всеми членами семьи, и все они ответственны за происходящие события в нем. Поэтому очень важно знать законы формирования этого пространства, что позволит правильно создавать его. Отсюда становятся понятными слова: каждый народ достоин своего правителя. Общий настрой всех членов общества создает пространство соответствующего качества, в котором и появляется определенный руководитель, согласно еще одной поговорке. Яблоко от яблони недалеко падает. Поэтому при оценке обстановки в семье, коллективе, государстве надо в первую очередь оценивать человеческий материал. Эгрегориальными свойствами обладают также стихии, природное образование и явления. Свое энергоинформационное пространство создают и горы, и реки, моря, океаны, растения и деревья, оказывая мощное влияние на поведение и здоровье людей. Формирование людских полевых структур. Главным фактором является качественный состав участников процесса. Сознанием обладает каждый человек, причем некоторые индивиды имеют высокоразвитое сознание, и они могут в одиночку входить в соприкосновение с различными энергетическими образованиями, например, сознанием планеты, Вселенной и так далее. Отсюда и проистекает значительное влияние человека на происходящие события в мире и огромная ответственность за то, что этот мир творим своими мыслями и поступками. Отдельный человек также может быть эгрегором. Особенно сейчас можно увидеть множество различных так называемых духовных школ, руководители и инициаторы идеи которых сами создают свой эгрегор, где сознательно, а где неосознанно, различными методами, они собирают энергию своих учеников, последователей, заинтересованных лиц, концентрируют эти энергии, а затем используют их для решения своих личностных задач. Через контактеров-операторов выходят на связь различные полевые образования или энергоинформационные сущности, представляясь учителями, святыми, ангелами и так далее. Все зависит от сознания самого человека. На какое понимание он выходит, такой вариант ответа ему и дается. Путь к гармонии может показать только тот, кто гармоничен сам. Многие люди с радостью входят под любой эгрегор, принимают его мировоззрение, потому что это избавляет их от потребности думать самим, самим выбирать, самим намечать цели и задачи, самим их решать и брать на себя ответственность за эти решения. А ведь каждый выбор, каждый самостоятельный шаг – это творчество, это свобода, это и есть человек. Энергия любви открывает доступ к любому эгрегору. Любовь – самое сильное объединяющее начало. Довольно часто вступившему под власть эгрегора может быть заложена программа самоуничтожения в случае выхода из-под его влияния. Так делают со своими клиентами эгрегоры алкоголиков, наркоманов, преступников, проституток, сектантов и другие. Именно в конфликтах, ссорах, столкновении эгрегор находит для себя питание в виде выплесков негативной человеческой энергии. Негармоничный человек, ищущий свободу вне себя, и является тем материалом, из которого и строятся эти полевые сущности-монстры. Люди своим внутренним состоянием определяют свою жизнь. Рабская психология заставляет искать эгрегор или создавать его. Объединяясь на основе набора определенных личностных качеств, согласно поговорке «свой свояка видит издалека», люди создают психоэнергетическое образование, называемое эгрегором. Разница между прогрессивным эгрегором и консервативным заключается в отношении к будущему. Любой эгрегор несет в себе недовольство сегодняшним днем. Неудовлетворенность собой и настоящим возникает при внутренней дисгармонии человека. От подчинения полевому образованию человека спасают знания, вера и любовь. Чем больше человек недоволен собой, тем больше он желает подражать другим. Подражание также растет при росте неуверенности в себе. Подражая, человек стремится быть похожим на кого-то, маскируется, прячется. В этом случае он не хочет брать на себя ответственность, а это идет к утрате индивидуальности. Находясь под влиянием эгрегора, человек подражает еще более, чем тогда, когда находился вне его. Это еще раз подтверждает то, что эгрегор нивелирует личность и заглушает индивидуальность. Рост духовности позволяет уйти от действия того или иного полевого образования. Даже самые простые добрые поступки и дела способствуют преобразованию пространства. А различные проявления любви резко увеличивают эффективность преобразований. Взаимодействие эгрегоров с человеком происходит в соответствии с внутренним его состоянием, с раскрытием в нем любви, с наличием знаний, в соответствии с его мировоззрением. Когда в семье в отношениях между мужчиной и женщиной набирается определенное количество трудностей и проблем, любовь уходит с первой позиции, и в паре появляется психоэнергетический посредник, эгрегор пары, начинающий приобретать отрицательные черты. Они его породили сами и подкармливают своими конфликтами и ссорами, выплескивая негатив вовне. Чем хуже отношения в паре, тем мощнее посредник. И вот он уже переходит в наступление, провоцируя супругов на соответствующие поступки, мысли, слова. Люди, находясь в низком состоянии сознания, в свое время сотворили образ дьявола, скинули на него весь негатив, напитали его энергиями, а потом стали бояться. Все находится в сознании человека. Мудрость – это ум, наполненный любовью, а в таком уме нет места дьяволу. Только одно препятствие существует на пути к счастливой жизни. Это наша лень. Сегодня необходима духовная грамотность человека на современном уровне. Надо прежде всего понять, что все ситуации жизни не накатываются на человека, а он сам в них влезает. В жизни никогда не надо насиловать ситуацию, она всегда разрешится сама. Любовь – это защита от зла. Столкнувшись со злом, мы обычно расстраиваемся, то есть растворяем в себе эту вибрацию зла. Но ведь этого и добивался злой человек. А мы, отравив себя, приходим домой и отравляем дом и близких. Если бы мы возлюбили врага своего, то вибрация зла отразилась бы от нас и со страшной силой ударила бы того, кто послал свой импульс. Все наши деяния уходят в энергоинформационное поле, потому что они являются формами энергии. Она сохраняется там, и в определенный момент, когда это надо, возвращается к нам обратно. Насколько у тебя много мыслеформ или форм деяний негативной направленности, настолько часто они станут на тебя сыпаться. Это так называемое невезение. Большинство людей не хотят понимать, что не возраст приносит болезни, а организация жизни. Счастье и несчастье – это состояние ума. Потребность существует только в уме человека. Именно ум – главный иллюзионист в жизни. У большинства людей ум постоянно живет в состоянии «хочу», и поэтому находится в возбужденном состоянии из-за множества «хочу». И вот это «хочу» уже завладевает человеком и начинает командовать и управлять им. В погоне за той или иной потребностью люди теряют себя. Самое лучшее средство от потребностей – это отдача. Всегда отдавай столько, сколько хочешь получать. А что может человек отдавать бесконечно много с тем, чтобы получать так же много? Конечно же, любовь. Именно в любви человека бесконечно много, и этот ресурс надо использовать. Надо хорошо всем усвоить, что при достижении критической массы деньги обретают сознание, осознанный образ, и имеющий много денег вступает во взаимодействие с сознанием эгрегора денег, и от этого его собственное сознание становится другим. Он начинает вести себя высокомерно, не замечает старых друзей и родственников, неуважительно относится к окружающим его людям и так далее. Энергия человеческих страданий накачивает общие эгрегоры зла. Особенно ценен силовой поток, вызванный страданиями людей во время голода, болезней, панического страха. Или же тогда, когда человек начинает ревновать, завидовать, оказывается под воздействием чувства жадности, похоти, ненависти. Самое главное, чтобы происходил процесс страдания. Этот низкочастотный эгрегор требует не просто какую попало энергию, а всю энергию творческую, созидательную. Эта волновая специализированная энергоцентраль наполняется силой посредством человеческих страданий. Последнее, неважно физически они или психически, когда становится чрезмерной, то выжимает из человека все силы и в первую очередь его творческий потенциал. Безотказной технологией создания человеческих страданий всегда была и остается дезориентация сознания социума. Проще говоря, тотальная ложь. Суть лжи одна – увод человеческого сознания от истины. Возбуждение ложных энергетических полей осуществляется с помощью информационного ключа. Надо, чтобы этот ключ точно подходил гигантскому маховику силы, эгрегору. Это относится в равной степени и к мысленным обращениям, подтверждая народную поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Человек становится зрелым в тот момент, когда он начинает больше любить, чем искать любовь. Золотые правила общения. Не копите обиды, это дорогого стоит. Необходимо научиться прощать. Это нужно не другому, а в первую очередь нам. Не обязательно при этом продолжать общаться с обидчиком. Не обижайтесь на детей, они вас не понимают. Чтобы понять, надо пройти тот же жизненный путь. Между вами большая временная дистанция. Так было и так будет. Проблема отцов и детей – вечная проблема. Делая добро, не ожидайте добра. Не ожидайте, что окружающие должны вас любить, уважать. Научитесь получать удовольствие от того, что вы дающий, и делаете добро тогда, когда есть зов души, а не тогда, когда вас вынуждают. Благословен тот, кто ничего не ждет, потому что он никогда не будет разочарован. Не критикуйте. Критика бесполезна, потому что она заставляет человека обороняться, и, как правило, он стремится оправдать себя. Критика опасна, потому что она наносит удар по его гордыне, задевает чувство собственной значимости и вызывает обиду. Не спорьте. Все равно никому ничего не докажете. Каждый остается при своем. Все равно другой не сможет понять вас, так как у него другой жизненный опыт. В мире существует только один способ одержать верх в споре. Это уклониться от него. Не навязывайте свое прошлое окружающим, если вас об этом не просят. Любое навязанное действие, даже любовь, это агрессия. Оценивая поведение другого человека, постарайтесь принять во внимание ситуацию и обстоятельства. Наш положительный образ «я» во многом связан с тем, что мы можем простить себе неподобающее поведение, сославшись на неблагоприятную ситуацию и обстоятельства. Но не прощаем другого, строя его целостный портрет, исходя из ситуации и обстоятельств. Не требуйте и не ожидайте от других схожести с вами. Есть разные виды людей, отличающиеся разными уровнями сознания и самосознания. Эти видовые различия между людьми такие же, как и между различными видами животных – муравей, слон, обезьяна и другие. Но даже среди людей одного и того же вида есть индивидуальные различия. Поэтому не стоит удивляться разности мыслей, поступков, мотивов и ценностей.